Глава 4. Наивным надеждам не суждено было сбыться. Меня встретила целая куча настороженных взглядов. Всего 47 пандаренов, преимущественно женщины, дети и старики. Все они сгруппировались в просторном холле первого этажа. За их спинами находились нормальная лестница и несколько отключенных лифтов, ну и мелкие магазинчики и кафе. Увидев меня, перемазанного в жучиной крови легионера непонятной расы, мирные жители затихли и сжались. Многие обнимали друг друга, послышались детские всхлипывания. Смотрелось довольно мило и абсолютно беззащитно. Оружие было всего у нескольких женщин, и что-то я сомневался в его рабочем состоянии. Блестящие от смазки стволы явно находились на длительном хранении на каком-нибудь складе. И даже если выстрелят, патронов точно не видно. Ладно, бывало гораздо хуже. Как-то Балтамор подсунул мне эвакуацию детского сада. До сих пор вспоминаю с содроганием синхронный крик 50 глоток. «Меня зовут Цезарь. Я легионер и получил миссию по вашей защите. Выполняйте мои указания и останетесь живы». Нужно говорить как можно громче и в то же время сохранять спокойствие. Главное — заразить их уверенностью, чтобы они сами поверили в близкое спасение и не мешались под ногами. «Кто у вас главный?» Они растерянно переглянулись и промолчали. «Понятно. Просто сидели здесь и ждали спасения. Ну, оно пришло. Но им тоже придется постараться». Я быстро обвел взглядом всех, у кого было оружие, и указал на молодую панду с решительным лицом. К ее ноге прижималась совсем маленькая пушистая кроха. Обычно материнский инстинкт творил чудеса, и даже самые стеснительные девушки превращались в настоящих лидеров и машины для убийств, лишь бы защитить своих детей. «Ты будешь мне помогать и командовать остальными. Вы должны построить баррикаду, заблокировать входную дверь и все окна. Не жалейте мебель и вещи. Сейчас главная ваша ценность — это жизнь», заявил я нетерпящим возражений тоном. «Как закончите, укройтесь на верхнем этаже и завалите лестницу. Все остальные этажи превратятся в поле битвы. Сидите тихо и готовьтесь по моей команде выскочить на крышу». «А вы что будете делать?» — спросила молодая панда. Услышав громкий щелчок моего дробовика, она слегка раскрыла рот. «То, что у меня получается лучше всего — убивать жуков и отвлекать их на себя». Собирался уже уходить, но вовремя вспомнил про еще одну вещь. «Есть разбирающиеся во взрывчатке? Или бывшие военные?» «Понятно. Ждите, я сейчас». Я быстро сбегал на улицу, добрался до ближайшего оборонительного форпоста из бетонных блоков, которыми перегородили дорогу, на ходу пристрелив несколько жуков. Там обнаружил сразу две вещи. Тела защитников исчезли, зато остался большой ящик с гранатами. А еще на горизонте, примерно в нескольких километрах, поднимался большой столб пыли, стремительно приближающийся к защищаемому дому. Система не просто так выдала мне это задание. Рой почуял выживших и отправил к ним стаю. Вернувшись с ящиком в руках, я прикрикнул на растерянно мнущихся пандаренов. «Чего застыли? Работаем! Или вы хотите, чтобы вас всех сожрали? Я не смогу один положить всех жуков». «А что, других солдат не пошлют?» — сварливо спросила какая-то бабка. «Мы всю жизнь налоги платили. Их уже сожрали. Я последний, кто выжил в округе». Собирался уже перейти к серьезным мерам убеждения, как меня опередили. Пущенная в потолок автоматная очередь выбила куски каменной крошки. На головы сжавшихся пандаренов посыпались мелкие обломки вперемешку с пылью. Назначенная мной лидером девушка гневно закричала. «Вы его слышали? Живо делимся на три группы. Ты, ты и ты. Хватайте топоры с пожарного щита и идите по квартирам. Ломайте мебель. Остальные носят вещи. Вы пятеро помогите мне перетащить эту штуку ко входу. Заблокируем проход». Она указала на довольно массивную стойку ресепшена. «Отлично. Как я и думал, инстинкт выживания поборол вызванный страхом оцепенение. Все, наконец, зашевелились и взялись за работу. Я лично разломал ту стойку несколькими ударами бронированного кулака и перегородил ею дверь. Времени до приближения стаи почти не оставалось. Я едва успел отдать гранаты тем, кто имел хоть какой-то опыт. Забавно, среди бывших военных затесался спортсмен. Я не вникал в правила, но было похоже на бейсбол. Сказал применять в крайнем случае, как и автоматы, и выпрыгнул в окно навстречу приближающимся тварям. Ох, не повезло с противником. Основу стаи составляли обычные личинки, относившиеся к следующему поколению тварей. Из юхар они превратились в ZR-194L1 и ZR-194L2. Получились те же мелкие четырехногие твари с зелеными шкурами и красными панцирями, только они были быстрее, крупнее и злее. У второй версии развились ноги, что позволяло им совершать большие прыжки, ну и зубов стало побольше, для лучшей переработки биомассы. Слабое бронирование они компенсировали неплохой скоростью и большой численностью, рассыпавшись по всей дороге. Отстреливать их из дробовика долго и опасно, всех точно не успею. Лучшим решением в ситуации 1 против 1000 был тяжелый пулемет, о котором мне говорила Валькирия, или, в крайнем случае, многозарядный гранатомет. Но будем сражаться, чем есть. Сорвав с пояса по прихваченной с блокпоста гранате в каждую руку, я метнул их вправо и влево. Пламя и осколки хорошо посекли две группы личинок, а выжившие рванули от них в нужную мне сторону. Усиленные мышцы позволяли швырять гранаты с большой скоростью, и я быстро отсек большую часть стаи огненной стеной, сбивая их в кучу. Неплохие гранаты, но те, что я прикупил в Легионе, лучше. Разогнанная шрапнель вместе с плазменным облаком уничтожила сразу сотню, так я еще и картечью добавил, истребляя быстро редеющую стаю. Ослепленные яростью и жаждой крови выжившие личинки атаковали меня со всех сторон, и я мгновенно переключился на энергетические мечи, прямо в воздухе разрубая бросающихся на меня тварей. Это напоминало одну древнюю игру, но там вместо уродливых монстров были сочные фрукты со сладкой мякотью. Живот заурчал, намекая, что пора бы подкрепиться, не то он отправит меня в голодный обморок. Пришлось активировать ранец и прямо в прыжке забрасывать в себя очередной батончик. Зато узнал, что у них съедобная упаковка. Или нет. Плевать. Несварение — наименьшее из моих проблем. В наивысшей точке заметил еще несколько приближающихся стай, причем это были уже продвинутые твари. Тоже четырехногие, с вытянутыми телами и заостренными пастями. Они напоминали гигантских псов с мощными когтями. ZR-194O3 — одна из возможных стадий эволюции личинок. Я успел заметить странные хвосты, похоже, их края опоясывали костяные лезвия, и жуки могли бить ими, как клинками. Официальное название прочитать не успел, да и не видел смысла. Будут псами. Твари бежали к охраняемой мной башне сразу с нескольких направлений, а я потратил часть гранат на обычных личинок. Не лучшая идея. Но сейчас задание важнее экономии. Я мог броситься им навстречу и расправиться с одной или двумя стаями с помощью гранат и потом занять оборону в доме, но это было слишком расточительно. Все больше походило, что меня изматывают слабыми монстрами, и каждая последующая волна будет опаснее предыдущей. Лучше приберечь оставшиеся гранаты, потому будем импровизировать. Я побежал в противоположную сторону, вернувшись к военному аванпосту. Жуки безжалостно уничтожили защитников и их технику. В борту довольно большой бронированной машины зияла дыра размером с гончую. Зато пулемет наверху никто не тронул. В несколько рывков я сорвал его с крепления, забросил на плечо почти неначатую ленту и побежал обратно. Успел как раз вовремя. Первые твари пытались пробиться через заваленную дверь первого этажа, буквально прогрызая себе путь и разрубая бамбуковую мебель мощными когтями. Вонзившаяся в их заднице пулеметная очередь слегка нарушила эти планы. Валькирия, безусловно, права. Очень приятно просто стоять и смотреть, как мои очереди убивают их сотнями. Я постепенно отступал, водя раскаленным стволом в разные стороны и не давая себя окружить. Псы забыли про дом и атаковали меня, желая добраться до вкусного мяса. Но все, что они получали — добрая порция свинца.

А так вполне нормально стоял. Подумаешь, несколько сломанных костей и ушиб всех внутренних органов. Я еще мог драться. Другая летающая машина почти без оружия, не считая единственной турели под днищем, приземлилась и распахнула боковую дверь. Оттуда выпрыгнули несколько пандаренов в тяжелой броне с штурмовыми винтовками и поддержали меня огнем, одновременно прикрывая эвакуирующихся гражданских. Система сигнализировала о критических повреждениях оболочки. Сил бежать уже не оставалось. Ранец мне сломала какая-то тварь, принявшая его за кусок свежего мяса. Поэтому я стоял на месте, с трудом удерживая мечи в дрожащих руках. «Возьмите его с собой!» — женский голос еле пробился через стук бешено бьющегося сердца. «Он нас всех спас!» Ощутил рывок. Меня схватили на руки и потащили на эвакуационный шаттл. Вероятно, опытные солдаты. Они и мое оружие прихватили, за что им отдельное уважение. На меня навалилась страшная усталость. Все звуки потонули в непонятном гуле. Я ощутил легкий толчок и равнодушно наблюдал за проносящимися в крохотном смотровом окне облачками. Красиво, спокойно, безмятежно. Сейчас я всего на минуточку прикрою глаза, и можно снова в бой.